зависит только от тебя. Верь в себя, верь в себя, так же, как я верю в тебя. Ничего не бойся, все зависит только от тебя. Верь в себя, так же, как я верю в тебя. Верь в себя, верь в себя, верь в себя, верь в себя, верь в себя.